Глава 27. Хриплый женский голос произнес «Алло» в тот момент, когда я, решив, что никого из хозяев нет дома, уже хотел положить трубку. «Слушаю», — повторила дама и кашлянула. «Это кто?» «Разрешите представиться, Иван Павлович». «Ой, фу ты, ну ты!» — рассмеялась женщина. «Какой цирлих-манерлих, ты часом не князь?» «Я хотел бы побеседовать с Леонидом Михайловичем». «Не в попад», — ответил я. «За каким? Он тебе сдался?» — заржала собеседница. «Валяй ко мне. Посидим, погутарим. Только бутылку прихвати. Хеннесси, другое не пью. Чао, бомбина». «Адрес подскажите». Быстро осёк её я. «Пиши, котёночек», — промурлыкала дама. «Самый центр». Часа через полтора я, вооруженный сосудом с благородным напитком, нажал на кнопку звонка. Беглого взгляда на входную дверь хватило, чтобы понять. Здесь обитают люди, не привыкшие считать не только рубли, но и тысячи. Огромная дверь из цельного массива дерева, украшенная антикварной бронзовой ручкой, распахнулась. На пороге возникла девушка в джинсах стретч и водолазке цвета моренго. «О-о-о!» – издала она трубный вопль. «Коньячок прибыл! Раздевайся, дружок, иди сюда!» Меня буквально втолкнули в гостиную, которая выглядела самым удручающим образом. Белая кожаная мебель, стеклянный столик, ножкой для которого служила псевдогреческая статуя, в углу тихо журчал фонтанчик, и вдоль стен стояли буфеты из красного дерева с фарфоровыми медальонами. Хозяйка достала два фужера, щедро налила их до краев и, не заботясь о закуске, быстро опрокинула в себя один. «Давай!» – поторопила она, ставя пустой пузатый бокал на столик. «Догоняй!» Я пригубил коньяк и решил приступить к допросу. «Скажите, пожалуйста, Инга Владимировна». Хозяйка рассмеялась. «Давай без отчества. Похоже, я младше тебя». Я с сомнением посмотрел на нее. Слов нет. Фигура у жены Леонида Михайловича девичья. Что, учитывая привычку выпивать без всякой закуски, неудивительно. Возраст женщины выдают в основном шея, лицо и руки. Первая была прикрыта водолазкой, второе – длинной, ниже бровей челкой. Инга периодически сдувала волосы, и на короткое время мельком показывались глаза. Но потом пряди волос вновь прикрывали лицо. Руки разглядеть я не успел. Инга плюхнулась на диван и продолжила. «Сначала выпей!» «Потом побазарим». «Пока не хочется». «Давай, глотай». «Честно говоря...» Хозяйка вскочила на ноги, наполнила свой фужер и велела. «До дна! Иначе разговаривать не стану». «Ну, смотри как надо». И она вновь опустошила фужер. Делать нечего, пришлось последовать ее примеру. Я люблю коньяк и смею думать, что понимаю в нем толк. Благородный Хеннесси надо пить не спеша, тихонько согревая бокал с лучисто-коричневой жидкостью в ладонях. Именно поэтому фужеры для коньяка имеют пузатую форму, с довольно широким дном и узким верхом. На донышко капают, именно капают, виноградный сок, который монахи из провинции Коньяк научились превращать в неземной напиток. Вот водку можно опрокидывать залпом, а Хеннесси ни в коем случае. Его следует пить медленно, наслаждаясь цветом, ароматом и вкусом. Но у Инги было иное мнение по этому поводу. Она снова наполнила бокалы, поставила бутылку на стол и хмыкнула. «Скоро кончится. Чего только одну купил? Сейчас за другой отправишься. Пей до дна. Ну, давай, на брудершафт». Проклиная собственную мягкотелость и податливость, я взял даму под руку. Инга мигом выхлестала спиртное, я же лишь отхлебнул. «Эй, эй!» Сердито велела она. «На брудершафт до дна положено, иначе врагами расстанемся». Сейчас, вспоминая произошедшее, я могу сказать в свое оправдание всего две вещи. Днем я не успел пообедать, а утром лишь выпил кофе, и ударная доза спиртного свалилась в практически пустой желудок. Еще у меня было отвратительное настроение, а в горле что-то царапало, очевидно, начиналась простуда. Все сложенные вместе факторы вкупе с коньяком дали неожиданный результат. Инга показалась мне милой, даже привлекательной женщиной, Скорее всего, ей лет 35, не больше. Поднялось настроение, начинающаяся боль в горле исчезла. Мне стало очень уютно, тепло и как-то спокойно. «Хороший коньячок», — усмехнулась хозяйка. «Давай, добьем бутылочку». Дальнейшее помнится смутно. Вроде потом на столике появился еще и графин. Затем мы пошли по коридору, в лицо ударил свет. Голова упала на что-то ядовито-розовое, в носу защекотало.